Подойди ближе, Анюта. Не бойся, миленькая, не правда ли, что тебе у меня хорошо жить?» Анюта, помня прежде данное ей приказание, поцелует у него с нежностью руку, и министр подумает: «Какой благодетельный человек! А это при случае пригодится». Конечно, случиться может и так, что министр заедет в такой день, когда Марфа Петровна, супруга Клима Сидоровича, может быть, накануне немного неосторожно, потрепала сиротку по щекам, и следы еще на другой день отчасти будут видны. Но ведь и эта беда небольшая. Министр верно не заметит, что у сиротки одна щека краснее и пухлее другой. А если против чаяния спросит, отчего, так можно же сказать, что у нее болят зубы. Таким образом, роскошное воображение Клима Сидоровича представляло ему в разных видах пользу, которую он может извлечь для себя, приняв Анюту в свой дом. И чем более он о том помышлял, тем более представлялось ему выгод. «Когда она вырастет, — думал он, — так мы выдадим ее замуж. Девочка, кажется, будет не дурна собою, к тому же у нее без малого 300 душ. А в теперешнее тяжелое время и это не безделица. Почему же не отдать ее, например, за секретаря генерального суда? У меня будет свой ходатай по тяжбам, да еще какой. И тогда кто против Клима Сидоровича?» Между тем бедная Анюта играла и резвилась со своими сестрами, не помышляя о том, что у нее есть опекун, от которого она совершенно зависит. А доброй тетушке и во сне не грезилось, что опекун этот мысленно отрекомендовал уже Анюту министру и потом выдал ее замуж за секретаря генерального суда. Но милосердный промысл, пекущийся о сирых, избавил ее от корыстных видов, угрожавших ей со стороны опекуна. Клим Сидорович на этот раз ошибся в расчете. Вспоминая в планах своих о Марфе Петровне, он хотя отдавал ей полную справедливость, придумывая заранее средства, как скрыть от министра распухлые щеки бедной Анюты, ибо Марфа Петровна была во всех отношениях достойная его супруга, но не предвидел, чтобы предложение взять Анюту в дом могло быть ею отвергнуто. К счастью Анюты, Марфа Петровна была очень не в духе в ту самую минуту, когда Клим Сидорович явился к ней с предложением. Она только что успела разбронить еврея-шинкаря, возвратившегося с ярмарки и не умевшего купить на салоп именно такого атласу, какой она приказывала. Большие, как смоль, глаза ее сверкали еще от гнева, когда муж вошел в комнату. Если бы он догадался выждать благоприятное время, то дело было бы в шляпе. «Но на каждого мудреца довольно простоты», — говорит пословица. «Кольми же паче на Клима Сидоровича». Будучи уверен, что спекуляция его послужит еще к утешению ее гнева, он со всевозможным красноречием начал рассказывать, какие выгоды они могут получить от этого благодеяния. Но не успел он еще договорить, как Марфа Петровна раскричалась: «Убирайся ты сам из глупой своей девчонкой, чтобы духу ее здесь не было слышно в моем доме. Мой дом не богадельня, мой дом невоспитательный. Вот тебе, на, мне и свои дуры надоели, и я еще стану возиться, черт знает с кем». Смекнул муженек, что пришел не вовремя, но ошибку поправить уж было поздно. На другой день он, однако, опять отважился начать разговор о том же. Марфа Петровна тогда была в хорошем расположении и потому выслушала мужа до конца. Внутренно доводы его показались ей довольно убедительными, и она даже колебалась в своем упрямстве, но, вспомнив правило, которого всегда держалась, ни в чем не уступать мужу и исполнять волю свою, не слушая ни просьб его, ни убеждений, она сказала наотрез: «Не хочу, не хочу, и никогда хотеть не буду, хоть ты тресни». После этого Клим Сидорович не смел уже ее более беспокоить, из опыта зная, что старания его ни к чему бы не послужили. Прошло около года после смерти майора, и добрая тетушка успела уже так свыкнуться с мыслью, что Анюта действительно ее дочь, что на вопрос, сколько у нее детей, она верно отвечала бы: трое. Анюта, между тем, любила ее как родную мать и верно бы горько расплакалась, если бы кто-нибудь вздумал ее разуверить в том, что она не родная дочь Анны Андреевны. От Клима Сидоровича не было никаких отзывов, и казалось, что ничто не могло потревожить семейного спокойствия тетушки.